такая уйма дроби. Наконец выяснилось, что водоем появился тут лишь после войны. Была лощинка и ручеек. Затем прежний владелец поместья, майор Фрезер, сделал запруду, и возникло озерцо. Видимо, во время немецкой оккупации кто-то из жителей острова, боясь, что у него найдут боеприпасы, закопал их в этой самой лощине. Постепенно ил и вода разъели картонные гильзы, но дробь осталась. А необычная засуха, из-за которой озерцо обмелело, позволила гусям и уткам ворошить клювами ил в таких местах, где они обычно не доставали дна. Да и мало ли в зоопарках происходит вещей, от которых просто невозможно уберечься. Так было в тот раз, когда у наших африканских вивер появилось потомство. Событие незаурядное. Немногим зоопаркам удавалось добиться приплода от вивер. 3 дня роженица вела себя как образцовая мамаша. Потом, неизвестно почему, набросилась на детенышей и сожрала их. Или взять случай с сервалами. Эти стройные, длинноногие кошки с остроконечными ушами, коротким хвостом и оранжево-коричневой шкуркой в черную крапинку удивительно хороши собой. И мы чрезвычайно обрадовались, когда Тэмми окатилась. Она тоже проявила себя образцовой мамашей. С неделю малыши, что называется, жили припеваючи. Хорошо сосали молоко, и Тэмми ходила с довольным видом. И вдруг, заглянув в ее клетку, мы увидели, что оба малыша мертвы. В чем дело? Кожа не повреждена. Значит, она их не кусала. Вскрытие все объяснило. Они погибли от удушения. Очевидно, Тэмми ночью, переворачиваясь сбоку на бок, придавила малышей и незаметно для себя задушила их. Такое случается с первым пометом у домашних кошек, прежде чем они усвоят все тонкости материнства. Но, пожалуй, самая сложная ветеринарная проблема у нас возникла, когда забеременела Шеба, наша львица. Все вроде бы шло хорошо, и оставалось ждать совсем немного. Но именно в это время мне понадобилось съездить в город повидать друзей. А чтобы меня можно было тотчас разыскать, если случится что-нибудь непредвиденное, я по обыкновению оставил адрес и телефон ресторана, где была назначена встреча. Только мы управились со вторым завтраком, как меня вызвали к телефону. Оказалось, что у Шебы начались роды, но плод застрял на полпути и не выходит, сколько она ни тужится. Судя по всему, детеныш мертв. Я поймал такси, домчался до зоопарка, и мы с Джерми обсудили положение. Схватки длятся уже около 2,5 часов. Голова львенка безвольно болтается, он явно мертв, но львица никак не может его вытолкнуть и сильно мучается. Прежде всего, заключил Джерми, надо перевести ее в клетку поменьше. Может быть, тогда удастся ей как-то помочь. Но чтобы перевести Шебу в клетку поменьше, надо было войти в большую клетку и заставить львицу покинуть ее, а я не осмеливался на такой риск. И тут меня осенило. Я знал, что в лондонском зоопарке есть специальный пистолет, который заряжается иглой, выполняющий роль шприца. Попав, скажем, в лопатку зверя, она впрыскивает тот или иной препарат, наркотизатор, антибиотик и так далее. Что, если позвонить им и попросить, чтобы прислали самолетом чудо-пистолет? Попробуем усыпить Шебу. Я поспешил к себе в кабинет и вызвал лондонский зоопарк. Надо ли говорить, что дело происходило в субботу? Неприятности такого рода непременно случаются по субботам. Когда я, наконец, дозвонился до лондонского зоопарка, мне подтвердили, что пистолет действительно есть, но пользоваться им